На что ты сам должен рассчитывать, коль появился? — Слово неверного ничего не стоит, ты сам признавал, — буркнул Мурза Байбатур. — Ну почему же? — Спокойно, — не согласился Салтыков. — Слово слову рознь, а клятва в цене. Если ты доставишь удовольствие нашему монарху, хотя бы видимой покорностью, он сам тебя отпустит. Тем более осерчал на приокских сторожей. Не только отпустит, даст не 100 золотых, а целую 1000, покумекой. Нрав царя противоречив. Если спесь в тебе взыграет, что я по опытности своей не исключаю, то бросит тебя в такой пруд, где рыбки, привыкшие кушать человеченку, обглодают тебя живого до костей, а может, и с костями сожрут, ибо телесного в тебе очень мало. Мурзу передернуло. — Не хочешь? — Я ведь могу о тебе и не докладывать царю по доброте своей. Отсидишь в темнице, вось, когда и выпустит. Тебе, брат, повезло, что ты попал на беседу к разумному и влиятельному человеку. Так редко у нас бывает, брат Мурза. Ну что, докладывать государю, али тут-то тебя в подвале закопаем, аль в темничку сведем? После раздумий или молитвы Крымин закрыл глаза, он хрипло и тихо произнес: «Докладывай». И делу был дан соответствующий ход. Резонно, конечно, его был бы отправить к Аллаху, подумал Салтыкову. Но в тот же день, улучив подходящую минуту, боярин доложил Ивану о необычном после. — Ладно, как-нибудь покажи мне его. А может, и прием какой устроим в угоду Селимке. С султаном бы войти в согласие. Тогда и крымцев будем пужаться, а китараканов рыжих. — хмыкнул Иван. — Прошла пара суток. Царь спал неспокойно и проснулся поздно в то утро в тревоге. — А где пристав кобылей? — испуганно поинтересовался он. — Пострижен батюшка в монахи и сидит в каменном мешке, — отвечал дежурный по дворцу князь Иоанн Кубинский. — Правильно, правильно. Прикажи, князюшка, одеваться и пойдем-ка в церковь. Пристав кобылей был первым подручным Малюты. Он более 2 лет назад играл одну из главных неприглядных ролей в деле замученного митрополита Филиппа Колычева. «Государь, — осторожно, — заметил Кубинский, — сегодня назначен прием захваченного в плен крымского Мурзы, то бишь посла». Царь вздрогнул и произнес: «А вонючая скотина!» Сделал паузу и добавил: «Дай Бог ему здоровья!» И перекрестился. Иван Грозный соблюдал христианский протокол, хотя бы внешне старался иногда не осуждать врагов своих, а уж если осуждал, то желал им подчас благополучия. Но ты сам, батюшка, велел пленного тебе показать, а потом передумал и приказал устроить скромный прием по случаю потепления отношений с султаном Селимом, вассалом которого является крымский хан, — напомнил князь Кубинский. — Ну, делать нечего, — проворчал монарх, — надо принимать. Между тем в темной комнате дворца, где по приказу Салтыкова содержали крымского пленника, начались приготовления. Они состояли в том, что дверь неожиданно открылась. Вбежали люди с факелами, 4 силача сорвали с Мурзы Байбатура черную волчью шапку, содрали тулуп и исподни, и силы облачили в дорогие боярские одежды. К удивлению участников вихревой операции, посол Мустафа Байбатур, ощупав себя и осмотрев боярскую шапку, остался очень доволен, его лицо просияло. А тем временем в тронной зале царя отгораживали чугунной решеткой от посланника хана. Таким образом, Иван хотел выразить презрение и к самому правителю Крыма, и к его Мурзе, человеку незнатного происхождения, несмотря на звучную и славную фамилию. Ограда оказалась весьма кстати, поскольку крымец в суматохе успел припрятать заготовленным заранее нож. Царь принял Мурзу Байбатура во всем великолепии своего величия. 3 короны стояли перед ним на поставцах. 2 молодых человека в серебристых кафтанах, почетных телохранителей, стояли по обеим сторонам трона. Одним из них, от кого их называли рындами,